который приметил еще вчера. Все для того, чтобы хоть как-то отблагодарить свою спасительницу, да и самому тоже надо было охладиться после припекания под солнцем. Вкусовых предпочтений девушки я не знал, так что было решено купить просто со сливочным вкусом. И вот, уже через минуту, я вернулся к немного скучающей даме и протянул ей мороженое. «Ты меня очень выручила, так что это моя тебе благодарность. К сожалению, ничего лучше придумать не смог, да и не знал, какое мороженое ты предпочитаешь. Вау, тебе не обязательно было этого делать, я ведь и сама напрвглилась сюда, но все равно спасгиба. И ты, кстати, угадался вкусом, я люблю сливочное мороженое». Улыбнулась девушка, после чего взяла десерт из моих рук, а я снова на несколько секунд застыл, как истукан от ее улыбки. «Ну, приятно было познакомиться, но мне уже пора идти». Начала прощаться девушка, и просто так расставаться с ней мне не хотелось от слова совсем, так что я решил не упускать шанс завести друга за границей. «Может, оставишь мне свой адрес, куда я могу присылать сову? Я бы хотел быть тебе другом и не терять связь». «Конечно», — с улыбкой согласилась девушка, после чего вытащила из своей сумочки блокнот с ручкой, нацарапала свой адрес, а после, вырвав лист, передала его мне. «Я обязательно тебе напишу, как только вернусь домой в Британию. Я буду ждать, драка», — кивнула студентка Шармбатона, после чего исчезла в толпе магов. Проводив ее взглядом, я тоже не стал более задерживаться, так что начал посещать магазины один за другим. К моему удивлению и некоторому сожалению, ассортимент вещей в магазинах был идентичен тому, что продается дома, но все же некоторые различия были, в особенности в местном магазине, где продавались вещи для шуток и приколов, которые сильно нравились близнецам Уизли. Так что я решил прикупить некоторые вещи, которые, как по мне, были бы им интересны. Все-таки не предстало возвращаться из путешествия без сувениров для друзей. Но, конечно же, основной причиной моего посещения это места была местная книжная лавка. К моему счастью, полки с категориями книг были написаны как на французском, так и на английском, в связи с чем я довольно быстро нашел справочники с заклинаниями. Хотя книги были написаны на французском языке, это не помешало мне найти искомые. Ведь сами заклинания обычно писались и произносились на латыни, так что я просто выбрал пару книг, в которых были представлены заклинания, которые были мне незнакомы. Прогулявшись еще некоторое время и обозрев все, что я хотел, вскоре я вернулся обратно в гостиничный номер. Родителей все еще не было, так что остаток дня я решил убить за чтением книг, которые прихватил для путешествия, но мои мысли, конечно же, были сконцентрированы на новых книгах, которые, к сожалению, я не мог прочесть из-за языкового барьера. Поэтому, после возвращения домой, я собирался весь остаток лета посвятить переводу книг с помощью словарей. Конечно, я мог бы попросить об этом и маму, но думаю, что она была бы не очень рада такому, да и к тому же, учитывая, что она всегда занята, быстрее будет самому все сделать. Весь наш тур по Франции длился ровно неделю, в течение которой мы успели посетить все достопримечательности этой страны. В общем, она была очень красивая, с множеством прекрасных садов и парков, и оставила на всех нас приятное впечатление. До начала нового учебного года оставалось всего 2 недели, из-за чего Флора с каждым днем становилась все беспокойнее, прося, чтобы мы поскорее поехали на Косой переулок за покупками. Я также не был против этой идеи, ведь теперь был достаточно свободен из-за того, что закончил переводить книги, в которых была куча новых заклинаний. Некоторые из них были довольно полезными, а некоторые довольно странными, но в любом случае я был доволен ими. Так же, как и Флора, мною было получено письмо из Хогвартса, со списком нужной литературы для нового учебного года, и состоял он, в отличие от прошлого года, из 7 новых книг. Стандартная книга заклинаний для 3-го курса от Миранды Гуссекл, «Основы защиты от темных искусств» под авторством Жига Мышьякова, «Трансфигурация», «Средний уровень», «Чрезвычайное колдовство» от Виолетты Стич, новый сборник фантастических тварей от Ньюта Саламандера и последние 2, это толкование древних рун и словарь рун. В общем, судя по количеству материалов, год обещал быть довольно интересным, познавательным и загруженным. И вот, наконец, настал долгожданный для Флоры день, и мы всей семьей отправились за покупками в Косой переулок. Стоило нам оказаться на шумной площади, после путешествия с помощью камина, как глаза Флоры сразу же засияли, как у любопытной кошки. Дабы все успеть купить за один день, было решено разделиться на команды. Мама и Флёр пошли за покупками отдельно, а я с отцом отдельно. Все-таки из-за разницы в возрасте, многие вещи и учебники, нужные мне, продавались совсем в других магазинах. Как и в предыдущие годы, в первую очередь я отправился в магазин «Мадам Малкин», дабы заказать новую униформу, и меня немного удивило то, что мы не пошли сюда вместе с Флорой, хотя, возможно, им надо было купить свои разные женские штучки, поэтому мы и были раздельно. Вскоре, с меня были сняты все мерки, и когда я снова вышел на улицу, меня уже ждал отец с купленными ингредиентами для зелий, и уже вместе с ним мы отправились для покупки пергаментов, перьев и книг. Глава 53. Настал день нашего отъезда из дома в школу, и впервые в жизни я был рад этому как никогда. Ведь, как оказалось, в этом году в школу поступает Гарри Поттер, мальчик, который выжил и сразил Темного Лорда. И отец только и делал, что целую неделю наседал нам на уши о том, что было бы полезно для нашей семьи заручиться его дружбой, а если не получится, то мы должны постараться с ним не ссориться. И от всего этого, у меня даже возникло желание при встрече с этим мальчиком, послать в него проклятие, чтобы хоть как-то дать выйти своему раздражению. Наконец, когда мы прибыли на вокзал, видя, что отец снова собирается поднять эту тему, я быстро попрощался с мамой и, проигнорировав отца, сел в свой вагон. Вот же наглец, даже с отцом не попрощался. Ты не знаешь, что с ним происходит, милая. Немного недовольный Люциус посмотрел на нарциссу. Я думаю, что это все из-за переходного возраста. Довольно спокойно проговорила нарцисса, не желая объяснять своему мужу, что он сам во всем виноват. Переходный возраст, но я думал, что Драко еще юн для этого. Во имя Мерлина, Люциус, когда ты уже начнешь замечать хоть что-то помимо своей работы? Нам мальчик уже не маленький, я даже не удивлюсь тому, что ты не заметил, как он все время шлет письма по разным адресам. И поверь мне, судя по тому, как пахнут конверты, когда сова приносит почту, он переписывается в юными леди. Так что наш Драко уже давно не маленький мальчик, которым ты себе его представляешь. Ладно, мама, папа, я пошла, буду скучать по вам. Флора также решила покинуть компанию своих родителей, видя, что они совсем не обращают на нее внимания. К тому же, ее подруга Дафна уже целую минуту махала ей рукой, подзывая сесть в поезд вместе. Удачи, милая, если тебе в чем-то понадобится помощь, обращайся к своему брату или профессору Снеггу. Да, мама. Помахала девочка, после чего потащила свой чемодан к вагону. В вагоне я, как обычно, встретился со своими друзьями, которые уже успели занять одно из купе, после чего вскоре началось наше путешествие до школы, под разговорами о том, кто и как провел лето и другие аналогичные темы. За разговорами время пролетело незаметно, и вскоре поезд начал приближаться к Хогвартсу. Так что мы, как и всегда, быстро переоделись, а когда поезд все же остановился, поспешили в сторону ожидающих нас карет, а первокурсников, как и всегда по традиции, забрал Хагрид. Сев на свое место за слизеринским столом, я сразу поглядел на стол преподавателей, чтобы оценить нового учителя по защите от темных искусств, и сразу же увидел невероятно красивую молодую девушку. У нее были длинные рыжие волосы, заплетенные в две толстые косы, а сама она была одета в платье зеленого цвета, с огромной шляпой на голове. Сначала я подумал, что это и есть наш новый профессор по зоте, но потом заметил, что за столом помимо Хагрида и профессора МакГонагалл, отсутствует еще и мадам Спраут, так что я не мог не задуматься, что что-то тут не так, но на этом зацикливаться не стал, так как директор Дамблдор все равно скоро все разъяснит. Вскоре двери в большой зал открылись, и внутрь вошла ежегодная толпа как удивленных, так и напуганных первокурсников под предводительством профессора МакГонагалл. Как и всегда, она заставила выстроиться юных студентов, после чего поставила перед ними табурет, а затем положила на нее распределяющую шляпу, которая, как и всегда, начала петь свою песню в течение пары минут. И вот, когда она наконец затихла, профессор разъяснила всем, что к чему, после вытащила пергамент и начала зачитывать первые имена. Спустя несколько имен, профессор назвала имя Флоры, которая уверенно прошагала к стулу, и буквально через несколько секунд шляпа громко объявила «Слизерин». И радостная Флора буквально побежала под аплодисменты к нашему столу и села сбоку от меня. «Ха-ха, братик, я наконец-то тут», — весело проговорила она, чем привлекла всеобщее внимание, из-за чего девушка даже немного смутилась. Благо, это продлилось недолго, ведь обладатель следующего имени оказался для всех учеников куда интереснее моей сестры. Впрочем, мне тоже было интересно взглянуть на того, о ком мне отец все уже прожужжал. Гарри Поттер. Стоило прозвучать этому имени, как все столы сразу же зашушукались и стали внимательно разглядывать юношу, который ни своей внешностью, ни чем-либо еще не выделялся, так что я быстро потерял интерес к мальчику-герою. Некоторое время спустя, шляпа громко произнесла Гриффиндор, из-за чего их стол буквально взорвался от аплодисментов. На Гарри распределение не закончилось. После него прозвучал еще десяток имен, среди которых были и знакомые мне. Например, Дафна, которая так же, как и Флора Радостная, прибежала ко мне, а потом, вытолкнув моего соседа, заняли его место, так что я оказался окружен дамами с двух сторон. Помимо нее прозвучали еще несколько знакомых имен, некоторых обладателей которых я желал бы и вовсе не знать, в частности тупоголовых Винсента Крэбба и Грегори Гейла. Вскоре распределение закончилось, директор, как и всегда, произнес короткую приветственную речь, а после него начался долгожданный всеми учениками банкет. «Вау, брат, ты мне никогда не рассказывал о том, что в школе еду подают именно так», — с удивлением и восторгом проговорила Флора, прежде чем начать накладывать в свою тарелку еду. «Поверь мне, Флора, я много о чем тебе не рассказывал. Все-таки некоторые вещи лучше прочувствовать и узнать самому, чем услышать от кого-то. Лишь тогда ты почувствуешь все прелести бытия в школе». «Да, ты, пожалуй, прав», — согласилась девушка, после чего продолжила есть, не отвлекая меня своими вопросами. Наконец, вскоре банкет закончился, а еда исчезла со столов. Директор в очередной раз поднялся со своего места и, пару раз прокашлившись, чтобы привлечь всеобщее внимание, начал говорить: «Теперь, когда мы все сыты, я хотел бы сказать еще несколько слов. Прежде чем начнется семестр, вы должны кое-что усвоить. Первокурсники должны запомнить, что всем ученикам запрещено заходить в лес, находящийся на территории школы. Некоторым старшекурсникам для их же блага тоже следует помнить об этом. Также по просьбе мистера Филча, нашего школьного смотрителя, напоминаю, что не следует творить чудеса на переменах, а также взрывать навозные бомбы и какие-либо еще изделия. А теперь насчет тренировок по квиддичу, они начнутся через неделю. Также напоминаю, что все, кто хотел бы играть за сборные своих факультетов, должны обратиться к мадам Трюк».